не по 3-4 часа в день, как было условлено, а с утра до вечера. О 10 рублях, обещанных на подготовку в гимназию, не было и речи. Мало было стать необходимым. Это-то ему легко удалось. Костя свободно печатал на пишущей машинке. Еще в городском училище он научился мастерски владеть любыми шрифтами, начиная с полуустава XVI века. Прошения на высочайшее имя приносимые писались от руки на дорогой веленевой бумаге, и чем изысканнее был шрифт, тем надежнее было положительное решение. Надо было все переделать в этом грязном, распавшемся доме, стать его хозяином, взять его в свои руки. Так началась дуэль между 16-летним мальчиком и опустившимся, спившимся, но ловким дельцом, который не только знал жизнь, но был принадлежностью этой грязной, продажной, бесчеловечной жизни. Записывать под диктовку его драму Костя вдруг отказался. И Фомин только горько усмехнулся, но промолчал, стерпел. В дни запоя адвокат требовал, чтобы лампа-молния, висевшая в их общей комнате, горела особенно ярко. Костя, ложась спать, стал прикручивать ее. Сошло и это. Он стал молчалив, после 4-5 часов работы уходил из дома без разрешения, с учебником в руках, куда-нибудь в Державинский садик. Наконец, когда очередной загул был в разгаре, произошло то, что окончательно определило их отношения. Это было ночью. Костя только что прикрутил до полутемноты лампу-молнию и собрался уснуть, сунув под подушку книгу, когда адвокат вошел почему-то в одной длинной ночной рубашке. Он держал веревку в дрожащих руках. Костя прикрыл глаза. Это была, конечно, комедия. Фомин часто грозил, что он повесится, и Костя на всякий случай держал под матрацем нож, чтобы перерезать веревку. И теперь он был почти уверен, что Фомин либо знает, что Костя еще не уснул, либо нарочно старается его разбудить. С грохотом толкнул он табурет к стене, в которую был вделан крюк, оставшийся от висевшего когда-то здесь канделябра. Он укрепил веревку на крючке, сделал петлю. Лампа мигала, и он подкрутил фитиль, чтобы озарить сцену более ярким светом. Потом решительно, хотя и с дрогнувшей челюстью, полез на табурет и накинул петлю на шею. Костя широко открыл глаза, и они встретились взглядами. Это была минута, когда он понял, что все останется по-прежнему, если он вскочит, станет кричать, уговаривать. Он не пошевелил и пальцем. Молча смотрел он на Фомина, который стоял на табурете с петлей на шее, и, казалось, вот-вот оттолкнет его тощей голой ногой. Наконец, пробормотав «А, черт!», он снял петлю, хватил полстакана водки и завалился спать. Все переменилось на другой день. Баба, нанятая Костей, мыла и прибирала квартиру, а он искал и находил водку в шкафах, в голландских печках, в пальто, висевших на вешалке, в старой рухляде на антресолях. Он выливал ее в уборную, Александра ходил за ним и умолял оставить для него хоть пару бутылочек тайно от брата. Сам Фомин, тихий, виноватый, сидел в столовой, раскладывая пасьянс «Наполеон» и напевая приятным негромким баритоном: «Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу». Александру, который был превосходным шорником, специалистом по лакировке карет, побывавшим даже в Америке на первых автомобильных заводах, Костя устроил на работу. До тех пор он с утра до вечера спал в кухне на печке, да бегал для брата за водкой. По совету бабушки Матрёны Вавиловны, была нанята приличная женщина для ведения хозяйства. 5 января 1917 года. «Шурочка, ты не права. Карновский сложнее, чем тебе кажется. Своего решения не связывать себя он никогда от меня не скрывал. Его независимость выстраданная, не то что моя, хотя и моя досталась недаром. Понятно, что он ею дорожит, иначе и быть не может».